Калашник. Вылез полазник из-под горы, из каменной дыры, из золотой жилы. Сам маленький да удаленький, малахитовыми зубами застучал, яхонтовыми глазами засверкал, железный коготь показал. Тысячу лет полазник не ел, в горах сидел и есть захотел. Надумал поискать, чем поживиться, покормиться. Пришел в лес. Видит, мальчик орехи собирает, в короб бросает. Забрался полазник в короб, сидит, орешки грызет. Стал мальчик короб поднимать и не может его от земли оторвать. Спрашивает: кто в коробе орешки грызет? Кто поднять короб не дает? А из короба голос: я полазник, страшный проказник. Меня нельзя трогать, у меня железный коготь. Мальчик кричит: уходи, полазник, из короба, а то побью здорово. А тот: вот я выскочу, глаза тебе выхвачу, по горбу наколочу, когтем выколочу. Испугался мальчик и убежал. Вылез полазник из короба, пришел в селение, забрался на двор, залез в погреб, наелся, напился и отдыхать повалился. Лежит рот в муке, нос в круте, щеки в кислом молоке. Пришла в погреб старуха, дверь не может открыть, спрашивает: кто в погребок забрался, кто запирался? А из погреба голос: я полазник, страшный проказник, меня нельзя трогать, у меня железный коготь. Старуха кричит: убирайся, полазник, из погребка, а то получишь пинка. А тот: вот я выскочу, глаза тебе выхвачу, по горбу наколочу, когтем вызолочу. Испугалась старуха и убежала. Рассказала старику про полазника. Смекнул старик, что разбогатеть можно. Выставил на стол пышки, лепешки, куриные ножки и дверь открыл. Вошел в избу полазник и давай со стола еду таскать да в рот пихать. Старик вылепил из глины человечка глиняшика. Обрядил его в сюртучок и колпачок, на ножки надел сапожки и поставил в дверях. Сам встал в сенях и спрашивает: кто-то забрался в мой дом, кто-то ест за моим столом, а голос из-за стола отвечает: это я, полазник, страшный проказник, меня нельзя трогать, у меня железный коготь. Старик кричит: уходи, полазник, из моего дома, а то будет тебе плохо. А тот: вот я выскочу, глаза тебе выхвачу, по горбу наколочу, когтем вызолочу. А старик не унимается, ругается. Разозлился полазник, подскочил к глиняшику, ударил его железным когтем и убежал себе в гору, в черную нору. Старик вернулся в дом, стал оглядывать глиняшика и говорит: гляди-ка, старуха, был глиняшек из глины одной, а теперь стал золотой. Поедем-ка на базар торговать, золотого глиняшика продавать. Разбогатеем, купим себе новый дом, корову и свинку с боровком. Стали старик и старуха глиняшика поднимать. Еле-еле подняли, понесли через порог на возок. Старуха споткнулась, старика толкнула, выронили из рук глиняшика. Ударился он о землю, рассыпался золотой пылью по двору. Налетел сильный ветер, подхватил золотую пыль и унес с собой, разметал по земле. Остались старик и старуха ни с чем.